Глава 18. Виктор. Даю последние распоряжения охране и беру Мирославу за руку. Она смотрит на меня так, словно я — причина всех ее бед. Вырывает ладонь и прижимает к животу. На белоснежном кружеве появляются алые пятна. Черт, испачкалась тоже. Владимиру Ивановичу скажи, что все по плану. Мы едем в отель. Завтрак перед отлетом, как и договаривались, в 10. Вещи нужно привезти заранее. Да, Виктор Вадимович. Безопасник Савельева помогает Мире устроиться на заднем сидении и захлопывает пассажирскую дверь. Не обращая внимания на толпу зевак и ругань Дубравина, которого скручивают наши парни, обхожу машину и сажусь рядом с женой. Можем ехать. Даю водителю отмашку. Она демонстративно отворачивается к окну и молчит всю дорогу до отеля. Это даже хорошо. Прокручиваю в голове последние события и чувствую, что начинаю закипать снова. Как она бросилась защищать Дубравина? Не на мою сторону встала сразу, на его. Почему? Никак не могу этого понять. Мы сблизились в последние недели. Точно знаю, что привлекаю ее как мужчина, и вышла она за меня сегодня добровольно, как мне казалось. Что изменилось-то? Увидела его, и прежние чувства вспыхнули? Так или иначе, пути назад нет. Мирослава — моя жена и мать моих будущих детей. До сих пор любит бывшего. Ей же хуже, потому что Дубравин теперь к ней и на пушечный выстрел не подойдет. Представляю, сколько интересного материала наснимали свидетели наших разборок. Информагентства сейчас на перегонки выпускают дурацкие статейки и видосики с тысячей возможных объяснений произошедшего. Интересно, Мира понимает? Это не только мое имя теперь будут полоскать, но и ее отца. Что ж, сегодняшнюю выходку, пожалуй, мне придется ей простить. Но как предотвратить подобное в будущем? Думал, Мира достаточно умна, чтобы понять, вышла замуж, значит, дверь в прошлые отношения закрыта навсегда. Не можешь справиться с собой, так не демонстрируй хотя бы свою прежнюю привязанность на публику. О том, какое оскорбление она нанесла лично мне, и говорить нечего. Чувствую себя полным дураком. При входе в отель сразу беру Миру за руку. Она послушно следует за мной, пока веду ее в наш номер в сопровождении нескольких человек из персонала. Молчит и даже глаз не поднимает. Чувствует, что виновата? Или просто затаилась до поры, и меня ждет еще один неприятный сюрприз? Весь вечер сегодня представлял, как мы окажемся с Мирославой наедине. Была бы наша свадьба обычной, без множества высокопоставленных гостей, 100 раз бы уже сгреб ее в охапку и зацеловал. Так она мне нравится. Но потом у ворот появился этот мудак и стал угрожать мне обнародованием какой-то одному ему известной постыдной тайны. И все полетело к чертям. Заходим в роскошный президентский люкс. Кругом свечи, цветы и белоснежная вуаль. Начинаю раздеваться сразу. Снимаю верхнюю часть костюма, оставив пока брюки. Мирослава каменным изваянием застыла у двери. «Иди сюда, помогу с платьем». Бросает на меня мимолетный взгляд, дергается едва заметно, но стоит на месте. «Так и будем в гляделки играть?» Раздражает. Приближаюсь в пару шагов к ней сам, беру за плечи и разворачиваю к себе спиной. Сама ты его не снимешь. Тут 1 000 000 пуговиц сзади. Снимаю одну петельку за другой, отводя золотистые локоны. Рассматриваю хрупкую шею, глажу по спине и плечам, сдвигая кружевные рукава вниз. Пышные, искрящиеся в желтоватом свете свечей юбки спадают к Мириным ногам, и мне открывается чарующая картина. Моя невеста выбрала для первой брачной ночи белье молочного оттенка. Полупрозрачный корсет плотно обхватывает и без того тоненькую талию. От взгляда на округлые полуобнаженные бедра и длинные стройные ноги в чулках мгновенно завожусь. Все разборки потом. Сейчас я хочу ее. Аж пальцы сводит. Так хочется скорее покрепче ее обнять. Обхватываю живот сзади и прижимаюсь бедрами к маленькой круглой попе. Она как раз примерно на уровне моего паха, благодаря высоким шпилькам. Нужно будет как-нибудь заняться любовью, оставив Миру в туфлях. и в таких вот чулочках. Мирослава шумно вздыхает, отталкивается и отходит на пару метров. Ну что еще? «Где тут ванная?» — спрашивает, будто сама у себя. Потом замечает дверь в спальню и устремляется туда. Ну что ж, терпел почти 2 года, могу еще немножко подождать. Пока госпожа Водзинская отсиживается в ванной, просматриваю почту. Поздравления, приглашения на различные мероприятия. На главный дзена смотрю новости по Белоярску. Все предсказуемо. Наши фото и едкие комментарии под ними. Скандал в семье мэра. Дочь Савельева обнимает бывшего возлюбленного на глазах мужа. Свадьба — не препятствие для настоящей любви. Станислав Дубравин решился на отчаянный шаг ради любимой и сорвал свадьбу в особняке мэра. И все в том же духе. Правда, полуправда и откровенная чушь вперемешку. Когда Мира, наконец, возвращается в спальню в белом махровом халате, от моего романтического настроя не остается и следа. Ясно, что после такой душераздирающей сцены между 2 разлученными влюбленными и деспотом-мужем у Миры сейчас каша в голове. Но мне надоело нянчиться с ней. Сейчас мне нужна взрослая, последовательная в своих решениях женщина, которая сделала вчера свой выбор. Подходит к постели и молча садится. «Я в душ», — говорю. Молчит. И это даже к лучшему. За последние сутки я от нее достаточно всего выслушал. Быстро моюсь, оборачиваю бедра полотенцем и выхожу к жене.